тогда как в бегущем письме количество черт сокращается до 9, а в травяном письме в этом иероглифе различимы лишь 4 линии. Писать в стиле Цао-шу полагалось вообще не отрывая кисть от бумаги. В скорописных стилях Син-шу и Цао-шу письмо становится едва ли не самым простым и общепонятным средством выражения творческой индивидуальности, в своем роде зеркалом душевного состояния пишущего. Страница 387. Впервые об этом заявил на рубеже нашей эры ученый Ян Сюн, утверждавший, что письмена — это картины сердца. Искреннее преклонение перед искусством каллиграфа, столь характерное для китайцев еще и в наши дни, объясняется тем, что это искусство предоставляет прекрасные возможности для творческого самовыражения, притом не просто личного. Как все виды традиционного искусства в Китае, каллиграфия была призвана являть образы срединно-гармоничного духа и утверждать превосходство возвышенного мужа над низкими людьми. Она была плодом длительного духовного совершенствования именно потому, что занятие ею требовало неистощимого терпения, необычайной обостренности сознания и силы воли, безупречного самоконтроля и вместе с тем свободы духа, что делает возможным раскованно быстрое, но неизменно точное движение кисти. Напомним, что при письме тушью исправление невозможно, и малейшая ошибка перечеркивает весь труд. Первое правило каллиграфа, гласящее, что прежде чем начать писать иероглиф, нужно знать, как закончить письмо, превосходно иллюстрирует столь важную для китайской традиции идею предвосхищения всего сущего в глубине просветленного сердца. Нельзя забывать также, что каллиграфические надписи были частью литературы, и в них индивидуальное творчество непосредственно соединялось с вечно живым наследием древности. Появление печатных книг при династии Сун с 10 по 13 века способствовало дальнейшей стандартизации письма. Одновременно входят в употребление и упрощенные, так называемые вульгарные формы начертания знаков. Поскольку, как мы уже говорили, книги печатались способом ксилографии, техника книгопечатания делала возможным факсимильное воспроизведение рукописи. Страница 388. Таким образом, в Китае существовала естественная преемственность между печатными текстами и традицией каллиграфии. Следует упомянуть о бытовавших в Китае видах священного и тайного письма, основанных, как правило, на обычной письменности. Даосы получали от своих богов послания, написанные небесным или облачным письмом, похожим на струи благовонного дыма. Члены тайных обществ пользовались криптограммами, составленными по принципу ребуса. В одной местности на юге провинции Хунань существовало даже особое женское письмо, которое держалось в тайне от мужчин. Им пользовались девушки, давшие друг другу клятву быть сестрами-ровесницами. Остается добавить, что китайская иероглифика послужила прототипом для иероглифической письменности ряда соседних народов, в частности, тангутов, джуан, вьетнамцев. Страница 388. Обучение грамоте. В силу сложности, оторванности от живого языка и в своем роде ритуального значения для государства, письменность в Старом Китае всегда была объектом искреннего почитания и даже едва ли не религиозного преклонения. Выбрасывать любые исписанные листки считалось верхом неприличия. Их с почестями сжигали в специальных урнах. Естественно, обучение грамоте всегда было предметом особой заботы верхов китайского общества. Приучать ребенка к письму старались чуть ли не с младенчества. В знатных семьях первыми, а подчас и единственными игрушками у ребенка были письменные принадлежности и листки с иероглифами. Под руководством учителя малыш постигал азы грамоты, закрашивая выведенные красной тушью знаки, и в скором времени уже радовал старших собственноручно выведенной надписью из несложных, но с дальним прицелом подобранных иероглифов. Поднесу подарок батюшке. Конфуций сам обучил 3000. 70 стали настоящими учеными. А вы, маленькие ученики, 8 вас или 9. Усердно притворяйте человечность и узнаете, что такое ритуал. Теперь юный ученик, еще не понимавший того, что писал, мог браться за книги для начального чтения. Одной из них традиционно был перечень фамильных знаков. Известно, что в ханьскую эпоху он включал 132 знака. Впоследствии их число выросло до 400. Другая самая популярная книга именовалась «Каноном трех иероглифов» и состояла из множества строк по три иероглифа в каждой. То были главным образом назидательные сентенции, составленные без скидки на нежный возраст учащихся. На первой же странице этого своеобразного букваря можно было прочесть: